«И как это можно сделать?» – смутившись, спросила Катя. «Все просто, ты уже видела, что я делала, поэтому ты уже знаешь, что нужно сделать», – снова улыбнувшись, сказала Кейси. «Надя, получается, мне нужно раздеться?» – продолжая неуверенно поглядывать на Кейси, – спросила Надя. «Полностью раздеваться не обязательно, мне нужен доступ или к спине, или к грудной клетке. Так что продемонстрировать мои способности, тогда ты точно все поймешь. Вова, выйди с кухни», сказала Катя и посмотрела на меня. Дважды уговаривать меня не нужно было, и я быстро переместился с кухни в комнату. Что именно происходило в кухне, я не знал, но определенные догадки у меня были. Поэтому от меня сейчас только и требовалось, что немного подождать. Ждать пришлось недолго, и буквально через 5 минут в комнату зашли девушки. А тебе действительно сначала не поверила, но как только почувствовала жар исходящих из твоих рук, то сначала испугалась, а потом поверила. Я же тебе говорила, а ты не верила. Зато теперь ты меня заинтриговала, и как мое здоровье. Ты здорова, как лошадь. Еще что-то нужно объяснять, а расскажи мне, каково это уметь лечить? И после этих слов Кейси была завалена вопросами, но при этом она старалась отвечать как можно полнее, чтобы в результате избежать ненужных вопросов. Но сработал совершенно другой эффект. Кате была очень интересна эта тема, из-за чего вопросов все равно становилось только больше. А я понимал, что этот разговор закончится очень нескоро. Я даже в какой-то момент не выдержал и ушел на кухню. И на кухне я просидел до полуночи и просидел бы еще дольше, если бы не отправил девчонок спать. Вот так вот и началось наше совместное проживание. 2 недели на удивление пролетели быстро и без каких-либо происшествий. Катя за эти 2 недели сдружилась с Кейси, и если не знать правды, то можно было бы подумать, что они самые настоящие сестры. Виктор и Инна тоже нашли общий язык с Кейси, и пусть Виктор искоса посматривал на мою названную сестру, но при этом вопросов не задавал. Но Кейси уже было пора отправляться во свояси, и я уже готовился, что наша жизнь снова вернется в привычное русло. Но у Кейси на этот счет были свои мысли, и она в последний день подошла ко мне, чтобы сообщить мне важную новость. «Вова, помнишь наш первый разговор 2 недели назад? «Конечно помню», — сказал я, уже ожидая какую-нибудь подлянку. «Так вот, у меня немного поменялись планы, и мне придется еще немного здесь задержаться. И что же могло такого случиться, что ты решила здесь продолжить прятаться? Мои, если кратко, то возвращаться назад еще слишком рано. За мной еще продолжается охота, и мне еще немного придется немного побыть у тебя в гостях. Так что будь добр и не порть мне настроение. И долго ты еще будешь с нами? Максимум месяц. Хорошо же ты им насолила, раз тебя до сих пор не хотят оставить в покое. Но если ты решила побыть с нами еще, то с чего ты взяла, что тебя и здесь не найдут? Может, лучше все-таки сменить место дислокации? И не надейся, раз за эти 2 недели меня никто не смог найти, то и дальше никто не найдет», — уверенно сказала Кейси. «А тебя не найдут через осведомителя? Я тебе еще раз говорю, не надейся. Мы в такой опе находимся, что никто и не подумает, что я здесь», — Кейси говорила уверенно и пыталась меня убедить в своих словах. Но Кейси переубедить было невозможно, особенно тогда, когда она не хотела. И так продолжилось наше совместное проживание. С момента нашего разговора прошла еще неделя, и за это время совершенно ничего не изменилось. Мы жили как обычно, и ничего не предвещало беды. Была суббота, и мы все своей компанией отправились в лес, чтобы пожарить мясо. Я не очень хотел идти на шашлыки, но Катя и Виктор были очень убедительны, и я не смог им противостоять. В итоге в лес мы отправились большой компанией: я с Катей, Виктор со своей подругой, Инна со своим женихом и Кейси. У меня были плохие предчувствия, но я не видел причин к беспокойству. Но все отошло на второй план. Сейчас мы большой компанией с рюкзаками на плечах шли по лесу. Виктор шел впереди, возглавляя нашу колонну. Последней шла Кейси, она же Надя как бы украдкой вертела по сторонам. Все это я видел, и теперь к своим предчувствиям не относился так легкомысленно. Оставив Катю одну, я переместился в конец колонны, чтобы поговорить с Кейси. «Надя, может, тебе есть что мне сказать? Что ты имеешь в виду?» — спросила Кейси, сделав круглые глаза. «Не притворяйся дурочкой, я же вижу, что с тобой что-то происходит», — начал напирать я. «Ничего не происходит, просто настроения нет», — нахмурившись, сказала Кейси. «У тебя не бывает просто так, давай колись», — продолжить напирать я. «Мне срочно нужно было все расставить на свои места. связный мой пропал, и когда ты мне собиралась сказать об этом? Вот сейчас и говорю, Витя, я паяльник забыл выключить, нужно возвращаться, выкрикнул я. Наша колонна тут же остановилась, и все потянулись ко мне. На лице многих я видел раздражение и непонимание, а вот Виктор был напряжен, он понимал, что просто так шутить я не буду, и точно есть причина тому, что я хочу всех отправить по домам. И если Виктор это понимал, то всем остальным это было очень трудно объяснить. Мои объяснения звучали глупо и неубедительно, и наверняка я бы не смог убедить большинство из нашей компании, но на мою сторону стал Виктор, и все отправились в обратный путь. Не успели мы пройти и сотни метров, как со стороны чаще послышался треск деревьев, только благодаря этому я и успел среагировать. Мои рефлексы сработали раньше, чем я хоть что-то успел понять. Сегментный щит был выставлен перед нашей группой и прикрывал нас от того, что двигалось в нашу сторону. Ветвистая молния ударила в щит и исчезла, а вместе с ней исчез и щит. Удар был настолько мощным, что мой щит исчез уже после первого удара, и это было неприятным сюрпризом. «Бегом отсюда, я попытаюсь их задержать», — проорал я. «Я хотел, чтобы все сейчас бежал, отсюда не оглядываясь, и тогда бы у меня был бы шанс, что спасутся многие». Но все в нашей компании продолжали оставаться на месте. Да и через секунду я понял, что бежать было некуда, так как и с другой стороны к нам приближались. Мною снова был выставлен щит, но и он, выдержав удар, мгновенно исчез. «Кейси, помогай! Виктор, уводи всех, вы тут ничем не поможете!» Орал я во всю глотку. Виктор снова быстро все понял и, толкая всех в спины, начал уводить их по тропе. Был неплохой шанс, что Виктор сможет их вывести, так как причина нападения осталась со мной, а значит, к остальным наверняка должны были потерять интерес. Не прошло и нескольких секунд, как на меня и Кейси снова напали, а Виктор уже выполнил мое указание, и мы видели спины наших друзей. Но смотреть на спины у меня не было времени, и я сосредоточился на отражении атаки. Я хотел выставить сегментный щит, чтобы хоть на несколько мгновений обезопасить нас от атак, но меня опередила Кейси, и перед нами появилась мало того, что высокая, так и широкая непрозрачная стена, и эта стена проявила себя куда лучше, чем мой сегментный щит. Я видел, как под ударами прогибается стена, но при этом щит пока что держался. «Вова, давай помогай, сейчас они продавят меня», — закричала Кейси, и стало понятно, что щит у Кейси не такой и прочный. От меня требовали помощи, осталось только определиться, что именно мне следовало делать. Использовать щит не имело смысла, и поэтому нужно было атаковать. С атакующим заклинанием я определился мгновенно, и уже был готов его применить, оставалось дождаться только, когда спадет щит. Щит еще несколько раз прогнулся, и тут я услышал голос Кейси. «Приготовься, сейчас я опущу щит. Я от тебя многого не ожидаю, но надеюсь, что ты хоть немного сможешь занять их», — Кейси говорила, а я слышала, как у нее напряжен голос. И в следующее мгновение щит исчез, и я увидел не меньше 5 человек, которые к нам осторожно приближались. Но я уже был готов, и не менее 3 десятков огненных шипов отправились в сторону нападающих. Моя атака не осталась незамеченной, и перед нападающими появился щит. С десяток шипов, попав в щит, исчезли, а вот оставшиеся 2 десятка шипов проделали бреши и продолжили свой полет. Я не знал, смог ли кого-то задеть, но тот факт, что я смог пробить, означало, что нам противостоят не такие и сильные одаренные. «Кейси, ты труп, сколько ни сопротивляйся, а тебя ждет один конец, точно так же, как и твоего друга». Из-за щита послышался мужской голос, полный угроз. Не успел я как следует оценить степень угрозы, как увидел, что щит упал, а в нас уже летело с десяток различных заклинаний. Большинство заклинаний летело в сторону Кейси, в мою сторону направлялось только 2 заклинания. Отправив в сторону заклинаний огненную сеть, а сам начал быстро смещаться в сторону, не забывая при этом посматривать по сторонам. Я смотрел в сторону нападающих и видел, что один из пятерки лежал на земле, а вот оставшаяся четверка уже создавала новые заклинания. Но тут в дело вступила Кейси. Она создала воздушные заклинания и отправила их в четверку, и просто отлично сработала на опережение. Нападающие попытались поставить щит, но не успели. Воздушный таран добрался до четверки, и 2 из них были мгновенно отброшены назад. Летели они с такой скоростью, что я очень сильно сомневался, что после такого можно будет остаться целыми. Выходило так, что теперь нам противостояло 2, и внешне казалось, что силы выровнялись. Но так казалось только на первый взгляд, Мы практически справились только с одной группой, а вот другая группа еще только намеревалась на нас напасть. И я не понимал, почему они не сделали этого до сих пор, ведь с их первой группой уже практически расправились. «Кейси, вижу!» — крикнула девушка и, развернувшись к более многочисленной группе, и начала создавать заклинание. Но сделать она ничего не успела, ее атаковал всего один одаренный, и атаковал куда эффективней, чем пятерка до этого. Я видел, как один из семерки взмахнул рукой, после чего появился оглушительный вой, и искривляющее пространство начало двигаться в сторону Кейси. Заклинание летело с такой скоростью, что я бы точно не успел предпринять ничего, чтобы себя защитить. «А-а-а-а!» Кейси истошно закричала, не сумев себя защитить. Кейси лишилась руки по локоть и продолжала кричать, хватаясь за обрубок. В этот момент я подумал, что все для нас кончено, но на нас никто не нападал. Я не понимал, что происходит, но при этом иллюзий я не испытывал. «Ну что, Кейси, добегалась. Тебе есть что мне сказать или ты продолжишь огрызаться?» — ехидно сказал мужчина, который отсек Кейси. «И что ты меня хочешь услышать?» — огрызнулась Кейси. Я взглянул на Кейси и увидел бледное лицо, на котором было такое спокойствие, что можно просто позавидовать. Кейси не выглядела сломленной, и можно было подумать, что еще не все потеряно, но я не верил в чудо и уже готовился, что сейчас с нами продолжат развлекаться. «Я же тебе говорил, что тебе не стоит лезть туда, куда не следует. Я же предупреждал, что для тебя все плохо закончится. Ты же подставила не только себя, но и всех тех, кто последовал за тобой. Так что, и сколько ты мне по ушам еще собираешься ездить? Думаешь, я не понимаю, для чего ты сюда прибыл? Или ты думаешь, что я тебя буду умолять на коленях, чтобы ты оставил меня в живых? Так я знаю, что ты только поглумишься надо мной и потом все равно убьешь. Так что, может, сразу перейдешь к тому, для чего прибыл?» Тем же спокойным голосом сказала Кейси. «И тебе не жаль этого паренька? Он же совсем зеленый, и из-за тебя он скоро умрет. Может и жаль, но на что это повлияет? Ты его отпустишь? Как знать, может и отпущу. Я иногда добрым бываю, а особенно когда меня будут убедительно просить», продолжая ехидно улыбаться, сказал мужчина. «Ну так что, паренек, ты сможешь меня убедить?» Теперь я был в центре внимания, и мне давали выбор. Вот только в наличии этого выбора я очень сильно сомневался. И поэтому я молчал, обдумывая не то, что мне сейчас нужно сказать, а то, что лучше предпринять. «И чего ты, малыш, воды в рот набрал? Неужели тебе совсем нечего мне сказать? Что-то, Кейси, ты плохо обучила своего мальчика. Смотрю, он старших не хочет уважать». Ехидная улыбка исчезла с лица мужика, и он уже совсем другими глазами смотрел на меня. «Он просто стесняется, дай пареньку подумать», сказала Кейси и посмотрела на меня. «У меня за все время накопилось много претензий к Кейси, но обстоятельства сложились так, что с ней я был в одной связке, и развязать этот узелок в данной ситуации не было никаких возможностей. А в следующее мгновение я встретился взглядом с Кейси и понял, что я сделал правильные выводы. Даю минуту. Коннор, отпусти мальчика. Он действительно еще зеленый и только вступил на этот путь. Он попал в передрягу, к которой не имеет никакого отношения. Кейси, я не маленький мальчик, и можешь мне не ездить по ушам. Так или иначе, он входит в твою команду, и он ответит за действия своего лидера». После слов мужчины все стало на свои места. Я не испытывал иллюзий, но теперь я точно знал, что мне нужно было делать. Плохо было одно: мне для этого требовалось немного времени, но мне его точно никто давать не будет, а значит, настало время действовать, несмотря ни на что. Я уже был готов создать заклинание, когда услышал хлопок, а за ним еще один. Посмотрев на звук хлопков, я увидел Виктора, которого здесь не должно было быть. «Я их увел», — прокричал Виктор, отвечая на мой незаданный вопрос. «Мне представился шанс, и я его мог использоваться, но передо мной снова стала дилемма, а значит, снова нужно было менять планы». Виктор же продолжал стрелять, и один из одаренных, не ожидавший такого подвоха, уже лежал на земле, зажимая живот. Я собирался помочь Виктору, но тут мужик снова взмахнул рукой, а в следующую секунду произошло то, чего я точно не ожидал. Невидимое лезвие за одно мгновение снесло не меньше десятка деревьев, а вместе с ними и Виктора. «Нет!» — закричал я, не веря своим глазам. Виктора располовинило, и он безжизненной куклой упал на землю. Я не мог в это поверить, ведь мы с ним прошли через многое и всегда оставались целыми и невредимыми. Но сейчас я добрался до грани, и моя смерть была неминуема, но мой друг решил вмешаться и спасти меня. и за этот небольшой шанс он пожертвовал своей жизнью. Я не мог допустить, чтобы жертва Виктора оказалась напрасной, и тем более сейчас мне было плевать на свою жизнь. Сейчас я больше всего хотел отомстить, и ради этого я был готов пожертвовать всеми своими силами. С ненавистью взглянув на мужика, я влил всю свою манну в одно заклинание, после чего отправил его в сторону ненавистного мужика. Огромный метеор возник над лесом и просто с огромной скоростью направился вниз. Вокруг стало невыносимо светло. Я взглянул вверх и понял, что никому сбежать не получится. Я злорадно улыбнулся и хотел сказать пафосную речь, но метеор добрался до земли. Было непонятно, куда именно он угодил, да и не имело это большого смысла, ведь все находившиеся на небольшой полянке были в самом эпицентре. Землю тряхнуло, а потом я потерял сознание. Вокруг была темнота, и я был уверен, что все для меня закончилось. Не было ни боли, ни радости, не было абсолютно ничего, да мне в принципе было плевать на это. Самое главное было то, что я смог выполнить задуманное. Все закончилось. По крайней мере, я так думал. Темнота, совсем недавно окружающая меня, начала отступать, а потом я почувствовал боль. Я не мог понять, что именно у меня болит, а еще боль не отступала, и я стал слышать какие-то шумы. Поначалу шумы были непонятны, но чем больше проходило времени, тем отчетливее становились шумы, которые очень быстро начали слаживаться в слова. «Очнись же, открой глаза, ну давай же, у меня уже нет сил бить тебя, так что пожалей меня». Женский голос был то угрожающим, то жалостливым. А потом я почувствовал, что именно у меня болит. У меня горело лицо, а еще грудная клетка, и в придачу к этому было очень тяжело дышать. В итоге я каким-то чудом открыл глаза и увидел лежащую на мне Кейси. «Ну, наконец-то, я уже думал, что ты больше не откроешь глаза», — тяжело дыша, сказала Кейси. «Мы живы?» — удивленно спросил я. «Не совсем», — продолжая тяжело дышать с перерывами, заговорила Кейси. «Взгляни на меня, и ты сам все поймешь». Кейси отползла в сторону, и я увидел, в каком состоянии она находилась. Глядя на девушку, я не понимал, почему она до сих пор жива. Все тело Кейси было в ранах, и каждая из них для простого человека наверняка была бы смертельной. Налюбовался, а теперь слушай внимательно. «У меня осталось не так и много времени, так что слушай и запоминай. Ты смог удивить не только меня, но и наших незваных гостей, многих из которых смертельно жаль, только не всех выжило двое, и Конор среди них, так что за тобой Вова придут. Я не знаю, где ты так смог набраться сил, но тебе нужно стать сильнее». «Кейси, передохни, я сейчас найду помощь», — сказал я, видя, как с каждым словом Кейси становится тяжело говорить. «Плевать, я уже практически труп, так что слушай и больше не перебивай. За тобой придут, тебе нужно стать сильнее. Для этого у меня есть тайник, и там есть очень ценная вещь. Благодаря ей сильнее, ты должен отомстить за меня. Тайник находится под диваном, отнимешь доску и найдешь». «Прости меня, Вова, я не хотела тебя втягивать, прости». Голова Кейси опустилась, и больше она не произнесла ни слова. Кейси была мертва, а я смотрел по сторонам и был в ужасе от увиденного. Глава 18. Лес, в котором я и мои друзья попали в засаду, превратился в поле боя. Огромная воронка располагалась чуть в стороне, в том месте, где находился главный отряд нападавших. Недалеко от этой воронки находились обгоревшие и вырванные с корнями деревья, и самое главное, я видел тела. Тела тех, кто на нас совсем недавно хотел убить, и на удивление эти тела сохранились довольно-таки неплохо. Я не знал, как именно это им удалось сделать, но это им все равно не помогло. Какая разница, в каком состоянии сохранились их тела, когда они все равно оказались мертвы? Единственное, что меня очень сильно напрягало, это то, что я не видел тело Конора. Я не видел, куда делся лидер нападающих, а раз тело Конора отсутствовало, это означало лишь одно: он сумел выжить. И это было очень плохой новостью, которая означала, что меня снова скоро навестят, и в следующий раз ко мне отнесутся куда серьезней. Но это будет потом, а сейчас мне нужно было разобраться с телом Кейси и найти то, что осталось от Виктора. Отойдя от тела Кейси, я пошел туда, где в последний раз видел своего телохранителя. Пройти я успел не больше десятка метров, после чего остановился, и тому была одна простая причина: я спускался в яму, которая появилась после падения моего метеорита. «Покойся с миром, друг. Мне очень жаль, что все именно так закончилось. Но, если бы ты не попытался спасти меня, то я бы точно уже был бы мертв. Спасибо тебе, Витя, и пусть этот лес будет для тебя самой лучшей могилой», — негромко сказал я, и уже собирался уходить, когда увидел, что в мою сторону приближаются люди. Расстояние было еще приличным, и я не мог понять, кто именно ко мне приближается, но по сути это не имело никакого значения. У меня больше не было сил сражаться, и сейчас меня можно было взять чуть ли не голыми руками. Но даже в такой ситуации я не собирался сдаваться, пусть я не мог создать заклинание, но при мне оставались руки и ноги. «Вова!» — услышал я знакомый голос, и горькая пелена, застилавшая мне глаза, отступила. Я видел, как ко мне бежала Катя, и в этот момент я почувствовал, как меня покидают последние силы. У меня больше не было сил стоять, и я рухнул на землю. У меня больше не было сил смотреть по сторонам, у меня больше ни на что не было сил, словно из меня выдернули стержень. «Вова, ты в порядке? Что тут случилось?» Рядом с собой я услышал обеспокоенный голос Кати, а потом почувствовал, как моя голова была прижата к чему-то мягкому. «Что тут произошло?» «Это те, кто на нас решил напасть». Рядом послышался глухой мужской голос, который принадлежал парню Инны. «Вова, а где Витя? Он же за тобой побежал, ты его видел?» Через мгновение прозвучал растерянный девичий голос, который принадлежал подруге Виктора. Я все это слышал, но не мог ответить, я не знал, что мне сказать. Проще всего было сказать правду, но в нее было труднее всего поверить. Можно было соврать, но лгать я не хотел. А еще нам следовало убираться отсюда, как можно дальше, пока здесь еще не очень людно. «Василий, помоги мне встать», – прошептал я, но даже мой негромкий голос был услышан, и уже через мгновение Василий помогал мне подняться. Снова встав на ноги, я попытался сделать шаг самостоятельно, и у меня получилось, правда, Василий все равно продолжал меня поддерживать. Отсюда нужно было уходить, но сперва мне нужно было сделать одно дело. Делая шаг за шагом, я приближался к телу Кейси. «Это же Надя!» — ахнув, выкрикнула Катя и первой добралась до нее. Первым делом она присела около Кати, быстро проверила пульс и дыхание. Не прошло и нескольких секунд, как она все поняла, и обратно встав посмотрела на меня. Ее лицо стало мертвецки белым, и я пожалел, что сейчас она находится здесь. «Как?» — попыталась спросить Катя. «Все вопросы позже. Отойди, пожалуйста, в сторону». Катя отошла в сторону, и я увидел израненное тело Кейси. Я видел девушку, из-за которой я оказался во все это втянутым, и к которой я когда-то испытывал ненависть, но сейчас прежние чувства ушли, и осталась какая-то пустота. «Василий, ты можешь немного отойти в сторону?» — попросил я. «Может, унесем отсюда Надю?» — неуверенно заговорил Василий. «Я знаю лучший способ с ней попрощаться, и она бы точно не была бы против», — сказал я, уже зная, что мне следует сделать. Силы ко мне начали возвращаться, но их все равно было катастрофически мало, но для того, что я задумал, их должно было хватить. «Я постараюсь за тебя отомстить, даже если не получится их убить, я сделаю все, чтобы они навсегда запомнили, какую ошибку совершили», — сказал я, посмотрев на Кейси в последний раз. Тянуть дальше не имело смысла, и я прямо по Кейси создал огненное поле. Огонь мгновенно обхватил тело Кейси, а все, кто находился рядом, испуганно отшатнулись. Появился неприятный запах обгорелой плоти, и чтобы избавиться от него как можно быстрее, я еще влил немного маны в огненное поле. Огонь поднялся выше, и находиться рядом было просто невозможно. Я сделал несколько шагов назад и продолжил смотреть, как огонь быстро поглощает тело Кейси. Всего несколько минут потребовалось, чтобы огонь полностью сжег Кейси без остатков, и все это время никто не проронил ни слова. Но как только огонь исчез, все увидели, что от тела Кейси осталась небольшая кучка пепла, и ко мне тут же появилась куча вопросов. «Вова, что тут только что произошло?» — первой задала вопросы Катя. «Вова, ты вообще кто такой?» — спросил Василий. И только Инна молча, словно она уже знала ответы на все вопросы. «Давайте покинем это место, и я вам все расскажу. А Витя, где?» — снова спросила Валя. «Все расскажу на квартире, здесь его можешь не искать», — сказал потухшим голом я. «Нам нужно уходить, сюда уже спешат, и нам нужно уйти до того момента, пока сюда не заявились друзья этих подонков». Мои слова быстро возымели действие, и все начали осматриваться по сторонам. Сил у меня снова поубавилось, и мне снова понадобилась помощь Василия. Уходить нам пришлось не по тропе, из-за чего путь наш не только удлинился, но и усложнился. Мне требовался отдых, но из леса нам требовалось выбраться как можно скорее. Мы шли по густой растительности и кустам, обходили небольшие завалы, и каждую минуту я думал, что нас кто-нибудь нагонит. Но сначала мы увидели просвет, А потом вышли к окраине города, и на нас никто не обратил внимания. А потом у нас была поездка в общественном транспорте, и в конечном итоге мы оказались на нашей с Катей квартире. Мы зашли в комнату, и меня сразу окружили с четырех сторон. Три девчонки и один парень стояли вокруг меня и молчали. Никто из них не решался нарушить молчание, поэтому я заговорил первым. «Как вы уже, наверное, догадались, я не совсем обычный человек, и всех, кого мы встретили в лесу, тоже обладают определенными способностями, точно так же, как и моя сестра. И чего они от вас хотели? Неужели нельзя было все решить мирным путем?» — спросил Василий, совершенно спокойно восприняв мои слова. «Не все можно решить словами, особенно там, где требуется продемонстрировать силу. Нас бы так или иначе не оставили бы в покое и все равно сделали бы то, что задумывали. Если вы не могли все решить миром, тогда зачем вы подвергли наши жизни опасности?» — продолжил спрашивать Василий. Надя думала, что ее не найдут. Ей казалось, что она сумела хорошо спрятаться. Но как мы все видим, она крупно заблуждалась и за эту ошибку, и ей и Вите пришлось заплатить собственными жизнями, сказал я, и в следующую секунду Валя, не выдержав, разрыдалась. Валя рыдала, и ее уже ничто не могло остановить. У нее началась истерика. Валя не могла успокоиться, и Катя, быстро взяв ее под ручки, увела на кухню. Я услышал, как открылся кран, и всхлипы сразу стали немного тише. Но хоть нас в комнате стало меньше, но мне все равно продолжили задавать вопросы, и задавал их только Василий. Инна стояла в сторонке, положив руку на подбородок. Я старательно отвечал на все вопросы, и тут до меня начало кое-что доходить. «Скажи, Василий, а не работаешь ли ты на Вячеслава Михайловича?» — спросил я и совсем другим взглядом посмотрел на стоящего рядом парня. Только что понял, мои домыслы оказались верными. И в этот момент я взглянул на Инну и увидел ошарашенный взгляд. Инна не знала, кем именно является ее парень, и я не знал, что она будет делать с этим открытием. «Раз мы во всем разобрались, то передайте Вячеславу Михайловичу, что у меня пока все под контролем и помощи мне никакой не требуется. Хотя нет, в кое-чем она требуется. Нужно ли забыть Виктора и сделать это словами, а не чем-нибудь другим? Мы ведь понимаем друг друга. Ты кем нас считаешь? Да просто иногда проще проблему решить кардинально, чем идти по долгому пути. Проще не значит лучше. Я рад, что мы поняли друг друга. Если со мной нужно будет еще побеседовать, то вы знаете, где меня можно найти», — сказал я, намекая, что аудиенция уже закончена. Василий точно еще не хотел уходить, но спорить он не стал. И уже через пару минут мы с Катей остались в квартире вдвоем. По-хорошему, мне следовало Кате рассказать всю правду, но я не знал, с чего начать. Да и сама Катя сейчас на меня смотрела, словно я ее совершенно не знаком, и я понял, врать нельзя. Я посадил Катю на диван и начал ей рассказывать абсолютно все. Разговор занял много времени, зато в тот момент, когда я закончил повествование и мне абсолютно нечего было рассказывать, я увидел, как у Кати возвращается прежний взгляд. «С Катей я все решил, а теперь настало время разбираться с тем, что Кейси оставила в квартире. Я не знал, что это могло быть, и поэтому хотел с этим как можно быстрее разобраться. Где находился схрон, я знал, оставалось только его извлечь». Катю я попросил встать с дивана, после чего он был отодвинут в сторону. Теперь мне нужно было найти доску, которую требовалось приподнять. Вот только с какой доской это требовалось сделать, было непонятно. Кейси так замаскировала схрон, что, не зная я про него, то никогда бы в жизни не догадался. Оглядев пол, я понял, что без помощи инструмента у меня ничего не получится. Подходящий для этого инструмент у меня был, оставалось только достать его из шкафа в прихожей. Сбегав в прихожую, я, забравшись в шкаф, начал искать Фомку. Поиск не занял много времени, и через пару минут я уже снова был в комнате. Теперь мне нужно было выбрать, какую доску лучше всего было оторвать. Выбор было сделать не очень сложно, и я быстро остановился на доске, которая находилась примерно посередине дивана, и длина ее была достаточно приличной. Перехватив Фомку поудобней, я вставил ее в небольшую трещину и начал прилагать усилия. Доска тут же затрещала и скрипя, и прогибаясь, начала отрываться от пола. Прошло несколько секунд, и я положил Фомку на пол и взялся руками за доску. Много усилий прилаживать мне не потребовалось, и доска, продолжая трещать, была окончательно оторвана. Отложив доску в сторону, я опустился на колени и сел на пол, после чего засунул руку в образовавшуюся щель и начал водить рукой под полом. Рука под пол была засунута по самый локоть и продолжал поиск. В какой-то момент я даже начал подумывать о том, что Кейси меня обманула, но мои пальцы слегка коснулись чего-то твердого. Предмет тут же сдвинулся в сторону, и теперь моя рука до него не доставала. Но я знал, что делать, и, взяв в руки фомку, начал отрывать еще одну доску. Не прошло и 5 минут, как была оторвана еще одна доска, а в моих руках оказалась небольшая коробка. Осторожно повертев, я нашел крышку и сдвинул ее в сторону, после чего заглянул внутрь. Внутри оказалось две вещи, одна из которых была небольшая книжка, а вот второй оказалась небольшая статуэтка. Книгу я решил пока не трогать, и для начала взялся рассматривать статуэтку. У меня в руках оказалась статуэтка кролика, и было совершенно непонятно, что с ней нужно делать. То, что это непростая вещь, было понятно без слов, но я никак не мог определить ее свойств. «Какая милая статуэтка, можно посмотреть?» – спросила Катя, поглядывая на статуэтку в моих руках. «Не советую, я не знаю, на что она способна, и крайне велика вероятность, что она представляет опасность». «Хорошо», – смиренно сказала Катя и продолжила молча наблюдать за тем, что я делаю. Еще немного повертев статуэтку, я вернул ее в коробку, после чего решил свое внимание переключить на книжечку. Я сразу подумал, что это книга, которая даст какую-нибудь способность, но открыв первую страницу, я понял, что это не так. В моих руках был личный дневник, который принадлежал Кейси, а еще там лежал небольшой свернутый листок. Он тут же оказался у меня в руках, и развернув его, я сразу же начал его читать. «Привет, Вова. Если ты читаешь этот текст, значит, спрятаться у меня не получилось, и все для меня закончилось очень нехорошо. Радовать меня это не может, но это жизнь, и многие продолжат жить. Но не будем о грустном, мне нужно сказать то, что тебе предстоит сделать. Для начала прочитай мой дневник, там ты узнаешь для себя очень много важного и интересного. После прочтения дневника ты поймешь, что тебя ждет. Про статуэтку могу сказать следующее, в дневнике про нее все подробно написано. Так что мой тебе совет: открывай мой дневник и начинай читать его немедленно. В общем, я сказала тебе все, что хотела, но напоследок скажу, постарайся выжить. Удачи тебе». Взглянув еще раз на листок, я был искренне удивлен тому, что написала мне Кейси, но расслабляться было еще слишком рано. Отложив листок в коробку, я уже хотел взяться за прочтение дневника, но взглянув на толщину книжонки и разобранный пол, решил сначала привести квартиру в порядок. Порядка 10 минут мне понадобилось, чтобы вернуть все доски и диван на место, и только после этого я смог заняться дневником. Катя видела мое состояние и, уйдя на кухню, решила меня какое-то время не беспокоить, а я взял дневник и углубился в его прочтение. И чем больше я вчитывался, тем больше понимал, в какую скверную историю я встрял. То, что мне рассказывала Кейси при нашей встрече, было только малой частью того, что происходило на самом деле. На самом деле все обстояло куда хуже, чем я мог себе представить. Если говорить, кратко, не вдаваясь особо в подробности, то выводы можно сделать следующие. Кейси была еще той штучкой, и она пользовалась любой возможностью, чтобы забраться на самый верх. Она не гнушалась никакими средствами и использовала все возможности. И само собой, ее действия не остались незамеченными и привлекли к себе внимание многих. В результате Кейси за короткий период успела много и сильно наследить, и наверняка ей бы все это сошло с рук, но случилось так, что она влезла туда, куда не следовало. И после этого за Кейси и ее людьми началась самая настоящая охота. И самым плохим в этом было то, что отыграть обратно ничего было невозможно. Даже если бы Кейси вернула обратно эту вещь, охота все равно бы продолжилась. И поэтому вещь осталась у Кейси, она бросилась в бега. Теперь эта вещь оказалась у меня, и теперь охота начнется за мной. Охотиться за мной будет вторая по величине сила на основной земле, и в текущей ситуации для меня это было смертельно. Если бы я был обычным одаренным, то мне следовало найти малозаметное место и надеяться, что меня не найдут. Но в моем случае нужно было повышать свои возможности и наращивать силы. И сделать это я мог только одним способом, и получалось так, что все мои планы шли коту под хвост. Я рассчитывал поступательно увеличивать свои силы и тем самым увеличивать свои шансы на выживание. Но сейчас у меня не было времени, и мне ничего другого не оставалось, как рисковать. Мне нужно было отправляться на основу Кло и там без остановок проходить обучение, в результате чего я или стану сильнее, или умру. Перспективы были не очень радужными, но выбора у меня все равно не было, и даже неприятный факт в то, что мне придется беспрерывно спать, никак не могло на это повлиять. Единственное, с чем мне следовало определиться, так это с местом, где я буду находиться. Оставаться дальше на квартире было просто опасно, и нужно было искать другое место, о котором никто не будет знать. А еще мне нужно будет пообщаться с Катей, рассказал я ей многое, но далеко не все. Про свое обучение я ей не рассказывал, и теперь мне ей предстояло объяснить про свой сон и то, что все это время за мной придется наблюдать и поддерживать в надлежащем состоянии. Работы предстояло много. Объяснить все Кате оказалось самой меньшей проблемой. А вот с новым местом, где нам предстояло жить, возникли проблемы. В текущей ситуации я не видел выхода, но тут мне в голову пришла одна идея. Можно было отправиться в заготовку и там уже провести этот месяц, и пусть были определенные нюансы, но сейчас этот вариант виделся самым подходящим. Но перед тем, как отправляться на заготовку, следует закупиться всего необходимого. На это потребовалось еще 3 дня, и только после этого мы были готовы отправляться в скрытый мир. Для меня такое путешествие было первым, и я немного волновался. Тем более в другой мир мне предстояло переместить и человека. И для начала я решил переместить вещи, и только потом настанет очередь Кати. Я был готов перемещать вещи, и я начал представлять, что хочу попасть на заготовку, потом у меня появилась уверенность, что я могу это сделать. Вот только ничего при этом не происходило. Я ожидал, что появится какой-нибудь портал, или что-нибудь подобное, но вокруг ничего не менялось, и я начал чувствовать, как во мне начало появляться раздражение. Чувство, что я могу оказаться никуда не делась, и я не придумал ничего лучше, как просто шагнуть вперед. И в следующее мгновение я уже был на заготовке. Теперь мне нужно было вернуться обратно на квартиру, и я снова представил, как перемещаюсь. Появилось уверенное чувство возможности перемещения, и я сделал шаг, и оказался на квартире. А дальше все было делом техники. Вещи и котя были перемещены, и я занялся обустройством лагеря, и как только все было готово, я отправился спать. «Приветствую тебя, Вова. Не думала тебя так скоро увидеть здесь. Могу я узнать причину?» Как только я появился на основе, передо мной появилась Ло и сразу задала вопрос. Соскучился, я быстро нашел, что ответить. Ложь. Неужели ты не поделишься со мной своими истинными причинами своего появления здесь? Выбора мне не оставили, нужно становиться сильнее, а это единственное место, где это можно сделать, а заодно это место, где можно легко умереть. Так, может, не стоило сюда спешить? Волков боятся в лес не ходить. Мы все смертные, и рано или поздно все для нас закончится, поэтому я хочу рискнуть, честно ответил я. Значит, ты готов к следующему этапу обучения? Готов, уверенно ответил я. Тогда начнем, сказала Ло, и в ее руке появилась небольшая книжонка. Ло не стала растягивать время и, быстро оказавшись около меня, поднесла к моей груди эту книгу. А потом я почувствовал легкое нажатие, и книга исчезла. Все готово, приступим к обучению. На этом этапе я должен был получить защитную способность «Железная кожа». Атакующие заклинания, конечно, были бы предпочтительней, но на одной атаке далеко невозможно было уехать, и понял я это достаточно быстро. Сражаться с Лони стало проще, но при этом благодаря коже на мое убийство девушке требовалось куда больше времени. И, казалось бы, этому можно было порадоваться, но был один нюанс. Сложность экзаменов каждый раз возрастает, а отсюда могло сложиться так, что в скором времени сражения с Ло не будут идти ни в какое сравнение с тем, что мне встретится на экзамене. Мыслей по этому поводу было предостаточно, но все они будут позже, а сейчас мне следовало овладеть новой способностью. Я уже не в первый раз проходил обучение и прекрасно знал, что способность не имела ограничений. Все ограничения были у меня в голове, и если поначалу железную кожу я использовал только для своей защиты, то чем больше проходило времени, тем больше я находил вариантов использования новой способности. Теперь я накладывал защиту не только на себя, но и на предметы, которые находились вокруг, и благодаря этому я начал доставлять неприятные ощущения Ло. Та не ожидала, что легко разрушаемые объекты приобрели крепость, и теперь до меня добраться было не так легко. И после этого Ло перестала смотреть на меня легкомысленно, ее взгляд изменился, и я не знал, чем эти изменения мне грозили. И разбираться в этом у меня сейчас уже не было времени. У меня начинался экзамен, и сейчас все мои мысли были сосредоточены на том, чтобы выжить. Глава 19. Третий экзамен начался, и мне предстояло выживать на протяжении 5 часов. Я не в первый раз сдавал экзамен и прекрасно знал, что меня ждет, а еще я знал, что теперь мне предстоит выживать еще на час больше. Никаких иллюзий я не испытывал. Я точно знал, что если не стану сильнее, то тогда срок моей жизни сократится до минимума, и даже если я попытаюсь скрыться, это только немного продлит мне жизнь. У меня был один шанс выбраться из этой передряги, и я им собирался воспользоваться, несмотря ни на что. Единственное, что мне сильно не нравилось, так это то, что мне пришлось сильно сократить время обучения, из-за чего мои и так небольшие шансы уменьшались, но с этим поделать я ничего не мог. Но все эти мысли мигом ушли в сторону, когда я начал бежать по главной улице города. Если на предыдущих обучениях и экзаменах я не лез в центр города, довольствуясь только окраинами, то сейчас я собирался забраться как можно дальше. Тем более я уже знал, где собираюсь провести первое сражение. Нельзя было сказать, что сил у меня было бесконечно много, и, да и в конечном результате я был не уверен, но мне было плевать, я решил дать настоящий бой, а заодно и посмотреть, на что я способен. Такой план был нерационален, и лучше всего было бы где-нибудь затаиться, и тогда наверняка новая способность мне бы досталась без каких-либо превозмоганий. Но в таком случае я не получу очень важную вещь, это опыт сражений, а опыт в моем будущем будет важнее любой способности. Исходя из этого, я решил дать бой. Открытый бой я давать, конечно, не собирался, потому что я точно не был самоубийцей, но и прятаться по закоулкам я не собирался. Вот так я и добрался практически до центра города. Появление первого противника для меня не было чем-то неожиданным. Наоборот, появление волка я уже заметил издалека, и в тот момент, когда он собирался предпринимать первые шаги, чтобы атаковать меня, его участь была предрешена. Огненный шип с наконечником из железной кожи, практически не встретив сопротивления, пробил противника насквозь, а огонь поджег уже мертвого врага. Мертвый пылающий факел упал на асфальт, а я, снова набирая обороты, помчался дальше. Не успел я пробежать и десятка метров, как мне снова преградили путь. Это были все те же волки, и противниками после ЛО они были просто никакими. Поэтому уже через мгновение я снова побежал. И чем ближе я приближался к центру города, тем больше на моем пути появлялось врагов. Но они не могли меня надолго остановить, за моей спиной оставались только трупы. Я экономко тратил ману и готовился, когда мной займутся большие ребята, их ждать долго не пришлось. Как только я оказался у высоток недалеко от меня и появились сильные монстры, ждать, когда меня атакуют, и переходить так рано в защиту я не собирался, и поэтому, создав огненный метеор, обрушил его на высотки, где собралось большинство монстров. Метеорит уже на всех парах несся к земле, и до падения оставалось совсем немного времени, но я не видел этого, так как я покрыл себя железной кожей и закрылся щитом. Я ждал удара. Прошло совсем немного времени, и раздался грохот, свист, земля затряслась. Из-за щита я не мог увидеть, что происходит вокруг меня, и поэтому сильный удар в щит застал меня врасплох. Опора мгновенно ушла из-под ног, и я отправился в полет, правда, в совсем недолгий. Врезался я во что-то твердое, и вместе с этим исчез щит, благодаря чему я и смог увидеть дело рук своих. Несколько секунд, и я уже ясно представлял общую картину. Ближайшие высотки были полностью уничтожены, а вместе с ними и те твари, которые желали пообщаться со мной. Но расслабляться было еще слишком рано, и я, вскочив на ноги, начал выбирать направление, по которому мне предстояло продолжить путешествие по городу. Бежать через руины зданий было не вариантом, возвращаться обратно на окраину также было не лучшей идеей. Поэтому единственным подходящим для себя вариантом я выбрал обогнуть стороной руины и углубиться дальше в город. Первая часть плана была выполнена достаточно быстро, и я уже собирался снова ускориться, когда увидел появление новых противников, и это было для меня небольшим сюрпризом. Впервые на основе я увидел крылатых монстров. Их было не меньше десятка, и все они летели прямо на меня. Немного выждав и подпустив их поближе, я решил использовать несколько заклинаний и посмотреть, что проявит себя лучше. В одних крылатых монстров полетели огненные шипы, в других же полетело несколько огненных сетей. Первыми своей цели достигли шипы, и результат был вполне ожидаем. Крылатые со сквозными ранами начали падать на землю. А вот сети показали куда худший результат, они не смогли опутать всех монстров. Те монстры, что попали в сети, попадали на землю, и, казалось бы, что после падения с большой высоты у них нет шансов на выживание, но монстры оказались достаточно крепки. Переломав крылья и лапы, они все равно ползли ко мне. Такое положение меня полностью не устраивало, и я, создав шипы, быстро расправился с оставшимися тварями. Путь снова был свободен, и я, снова перейдя на бег, продолжил углубляться в город. К моему большому удивлению, 5 часов экзамена пролетели достаточно быстро. Экзамен был пройден, и я остался жив. Нельзя было сказать, что я прошел его на одном дыхании, но я не испытал того напряжения, которого ожидал. Монстры были сильными, и у них были все шансы убить меня, но я уже был не тем мальчиком, который впервые сдавал экзамен. Я знал, чего стоит ожидать от монстров, да и Ло меня сумело достаточно неплохо натаскать, поэтому я уверился в своих силах и был готов приступить к следующему этапу обучения. Следующее, чему я должен буду научиться, это левитация, и такая способность определенно не будет лишней. На мою боевую составляющую эта способность не очень сильно повлияет, но вот на скорости моих перемещений это скажется положительно. Поздравляю тебя, мальчик, ты успешно сдал экзамен. Нельзя сказать, что ты меня удивил, ведь я уже видела, на что ты способен, но даже так я все равно не думала, что ты сможешь добраться даже до этого этапа, заговорила появившаяся рядом со мной Ло, и смотрела она на меня без былого презрения. «Спасибо», — коротко ответил я, — «всегда пожалуйста, а теперь я, как обычно, хочу предложить тебе предложить твое обучение. Я готов, можно начинать прямо сейчас», — уверенно сказал я. «И тебе не нужен перерыв?» — удивленно спросила Ло. «Я бы, конечно, был бы рад поднакопить силы и подготовиться к предстоящему экзамену получше, но на данный момент у меня нет такой возможности. Поэтому можем начинать новый этап обучения прямо сейчас. Ты сегодня решил меня продолжить удивлять», — улыбнувшись, сказала Ло. «Я не могу тебе отказать, так что давай продолжим». В руке у Ло появилась небольшая книга, и уже через несколько секунд она исчезла в моей груди. И с этого мгновения продолжилось мое обучение. К навыку левитации я отнесся, как очень скоро оказалось, слишком легкомысленно. Я думал, что в навыке летать нет ничего сложного, но я очень сильно ошибался, и это выяснилось в первом же полете. Запах победы после сданного экзамена еще не успел развеяться, и я, чувствуя себя непобедимым, сразу же решил показать, что я могу летать не хуже Супермена, и вот это и сыграло со мной злую шутку. Взлет вышел максимально эффектным, и я, быстро набрав высоту и скорость, направился в сторону города. Это было моей второй ошибкой. Скорость была большой, и если бы я не успел воспользоваться железной кожей, то для меня бы все закончилось печально. Это было бы не так страшно, но вот героем насмешек от Ло я бы точно стал, и издевки бы закончились еще очень нескоро. А так, укрепив свое тело, я врезался в стену дома и, проломив ее, влетел в жилую комнату. Вскочив с пола, я стряхнул с себя пыль и, быстро забыв о своем промахе, приготовился к встрече с Ло, и та долго не заставила себя ждать. Вот так и начался мой 4-й этап обучения. Более-менее летать я научился только через 10 дней. Летал я не очень уверенно, зато благодаря своим быстрым полетам я начал чувствовать скорость. Теперь мне даже начало казаться, что время начало замедляться. К концу обучения Ло меня вытренировало так, что я начал чувствовать себя героем Матрицы. А вместе с этим я уверился, что с такими способностями пройти экзамен для меня не составит труда. Впервые на экзамен я шел полностью спокойным и уверенным, что у меня все пройдет как нужно. Единственное, что сбивало настрой, так это легкая улыбка, появившаяся на лице Ло. Я чувствовал, что мне готовится какая-то подлянка, но я не мог понять, что же такого сможет выкинуть Ло, чтобы суметь усложнить мне жизнь. Как же наивен я был. Понять свою легкомысленность я смог уже через 10 минут после начала экзамена. Я думал, что удивить меня будет просто нечем, но как же я снова ошибался. Находясь на верхушке небоскреба, я сел на самый край и свесил ноги, смотрел вниз. Скоро должен был начаться бой, и у меня к нему уже был готов план. На прошлых экзаменах я успел повоевать, как с наземными, так и с воздушными тварями, и у меня имелся необходимый опыт и понимание, как мне следует действовать. И на основании этого опыта я решил забраться на самый верх и там уже сражаться с летунами. Наземных монстров я решил игнорировать и в случае необходимости просто перебираться на следующее здание. В моем понимании план был достаточно прост, но в то же время прост в реализации. Мой план был ошибкой, и понял я это достаточно быстро. В небе ожидаемо появились летуны, но не совсем те, которых я ожидал. Все три экзамена мне встречались одни и те же монстры с одинаковыми способностями, и в этот раз я не ожидал встретить что-то сильно новенькое. Но новые монстры появились сразу, и они не шли ни в какое сравнение с предыдущими монстрами, с которыми мне доводилось сражаться. Прямо надо мной висело пятеро человек с огромными крыльями, и никто из них не спешил ко мне приближаться, что уже наводило на дурные мысли. И мои предчувствия меня не подвели, у всей пятерки летунов руки покрылись огнем, и я понял, что продолжать находиться дальше на крыше небезопасно. Соскочив с крыши, я полетел вниз, и не успел я обернуться и посмотреть, что же делают летуны, как почувствовал у себя за спиной жар. Крыша вспыхнула за одно мгновение, а я, быстро набирая скорость, приближался к земле. Находиться вверху было слишком опасно, я мог легко пропустить атаку, ведь она могла прилететь с любой стороны, поэтому я решил переместить нашу схватку на землю. Но не успел я долететь до земли, как увидел людей и монстров, которые не спеша шли в мою сторону. И тут я понял, что легкая прогулка отменяется. Не успел я придумать, что мне следует сделать, как в меня полетело заклинание. День переставал быть томным. Скорее всего, меня сейчас уже брали в клещи, а значит, мне самому следовало менять тактику. И я ее сменил. На том месте, где находились монстры, уже раскручивался огненный вихрь, а в придачу к нему начался огненный дождь. И теперь вокруг творился сущий ад, в котором находиться было просто небезопасно. Нужно было найти выход, и я лучше ничего не придумал, как разбить окно и спрятаться внутри здания. Задумано, сделано. Я засел в квартире и стал наблюдать за тем, что происходило снаружи. Огненный вихрь продолжал закручивать спирали, неустанно поглощая монстров. Вот только их количество и сокращалось, но их все равно было достаточно много. И для полной вакханалии я решил добавить метеор. Метеор уже стремился к земле, и мне следовало как можно быстрее убираться из здания. Но не успел я ничего предпринять, как почувствовал, что здание начало знатно трясти, и причиной этого явно были не мои заклинания. Выглянув наружу, я увидел, что недалеко от высотки находилось не больше десятка человек, и все они создавали заклинания, после чего сразу же отправляли в здание. Теперь мне все стало понятно, и теперь был лишь вопрос времени, кто успеет разрушить здание раньше. Дожидаться, кто победит, я не собирался, и, воспользовавшись левитацией и набрав максимально возможную скорость, вылетел из здания. И сделал я это как никогда вовремя. Здание дрогнуло и начало, разваливаясь, падать вниз, а через несколько секунд уже земля содрогнулась от падения метеора. Вокруг стало только хуже, но я уже был далеко, но даже так я все равно был не один. 6 часов были бесконечно долгими. Выжить было непросто, и наверняка у меня бы это не получилось этого делать, если бы экзамен проходил чуть больше времени. Да и сам экзамен не прошел для меня без последствий. Я лишился обеих ног, и не владея я левитацией, то экзамен бы я провалил. Но я прошел экзамен, хоть и стал калекой. Поздравляю тебя с успешной сдачей экзамена. Правда, смотрю, что не все для тебя прошло удачно. Но самое главное, что ты смог выжить, а все остальное не имеет значения. Договорив, Ло взмахнула рукой, и мои ноги снова восстановились. Спасибо, тяжело дыша, проговорил я. Ни за что. Ну что, продолжим? Или ты уже передумал? Я бы рад передумать, но не имею права этого делать. Мы просто обязаны продолжить. Я рада это услышать. А значит, настало время поднять уровень владения огнем, сказала Ло, и в ее руке появилась знакомая книжонка, а через мгновение она уже исчезла в моей груди. А можно хоть пару часов отдыха? Устало сказал я, в надежде, что сейчас мне дадут хоть немного перевести дух. Конечно, можно, улыбаясь, добродушно сказала Ло, но отдохнуть ты сможешь только после экзамена. То есть можно, я ведь только что экзамен сдал. Уже нельзя, у нас началось обучение, и отдохнуть ты сможешь только после того, как сдашь экзамен или не сдашь. Все понятно с тобой. И если мне отдых не светит, то можешь мне сказать, чем именно отличается элементаль первого уровня от элементаля второго? Возможностями теперь ты сможешь больше, благодаря тому, что маны теперь у тебя будет больше. Так что очень скоро ты увидишь разницу. А теперь беги. Разница действительно оказалась существенной, и мои возможности увеличились, пусть не на целый порядок, но в несколько раз точно. Теперь я мог создавать не только больше заклинаний, но они стали мощнее, а еще в свой арсенал я добавил еще несколько заклинаний. Их было всего 2: огненный шторм и огненная буря, и по своей силе они превосходили метеор, правда, это было до поднятия уровня. Все остальные заклинания я также усилил, и казалось, моя сила возросла, но мне еще все равно было далеко до Ло. Мне казалось, что вот-вот и у меня получится ее одолеть, но как только начинал так думать, меня спускали с небес на землю. И так продолжалось ровно до того момента, пока не дошло время до экзамена. Прошлый экзамен меня уже научил, что не стоит переоценивать свои силы, и теперь на новый экзамен я шел в полной боевой готовности. Я был собран и теперь не собирался сразу бросаться в бой, мне нужно было немного времени, чтобы оценить противника и только потом выработать стратегию. Мне больше не хотелось, чтобы меня калечили, и чтобы я спасался только чудом. Вот с такими вот мыслями я и оказался на экзамене. И как показало время, это был самый лучший настрой, с которым я мог подойти к битве. Нельзя было сказать, что экзамен дался мне легко, но и той катастрофы, какая происходила в прошлый раз, со мной не приключилась. Я сдал экзамен, и пусть я оказался весь израненным, но все равно все мои конечности были на месте. Третий подряд экзамен был сдан, но от этого я не чувствовал никакой радости. Я был вымотан ежедневными непрекращающимися тренировками. В какой-то момент мне даже стало казаться, что я просто схожу с ума. Мне хотелось хоть немного перевести дух, но я не мог позволить себе подобной роскоши. Каждый день был на счету, и любое промедление впоследствии для меня могло выйти боком. Поэтому мне ничего другого не оставалось, как стиснуть зубы и сосредоточиться на получении новых способностей. Ведь каждая новая способность увеличивала мои шансы на выживание. Я был готов приступить к следующему этапу обучения, но Ло, похвалив меня, сказала, что сдержит обещание и даст мне небольшую передышку. Услышав это, я повалился на землю и закрыл глаза, и просто старался ни о чем не думать. Сколько пролежал, я не знаю, но все это время Ло не трогало меня и появилось только, когда я сам встал с земли. У Ло сразу же появилась книга в руках, а через несколько секунд я был обучен новой способности. Регенерация – это была фактически читерская способность, которая позволяла восстанавливать свое здоровье, что будет очень неприятным сюрпризом для противника. Но вместе с этим я знал, что и меня ждет неприятный сюрприз, ведь с сильной способностью меня будут ждать и такие же противники на экзамене. И я был недалек от истины, на экзамене меня ждали самые настоящие монстры, которых было не так и просто убить. Это был самый сложный экзамен, и впервые за все время я был уверен, что не смогу выжить. Регенерация не справлялась с полученными травмами, и не закончилась экзамен, и не окажи мне помощь Ло, то для меня все бы и закончилось. И тут я начал подумывать о том, что следующий экзамен мне будет просто не под силу. Сложность с каждым разом возрастала все больше и больше, и я был уверен, что настанет момент, когда я просто не смогу поднять груз, который на меня повесит. Нужно было решать, когда мне следует остановиться. Следующей способностью будет верный друг, и наверняка в ней я получу какого-то помощника. И отчего-то мне казалось, что пройти экзамен будет не так и сложно. А вот потом мне будет нужно освоить огненный элементаль третьего уровня, и пройти этот экзамен будет не так и просто. Но все равно эти способности будет получить куда проще, чем последние две, как некромантия и телепортация. С ними я был уверен, что однозначно возникнут проблемы, и я точно решил, что перед их освоением мне точно нужно будет сделать длительный перерыв. Все было решено, и я решил следовать задуманному. Предположение по верному другу оказалось верным, и у меня оказался помощник, правда, не совсем такой, какого я ожидал. Я думал, что буду кого-то призывать, но все вышло немного иначе. Как оказалось, я мог приручать различных животных, и не только, и потом впоследствии я мог их использовать, как только душе будет угодно. Вот только как очень скоро оказалось, верный друг оказался одноразовой игрушкой, и как только на меня нападали, этого друга убивали менее чем за минуту. В итоге под конец экзамена я выбрал себе помощника, после чего спрятал его в карманном измерении, и решил без надобности своего питомца не использовать, или использовать его в том случае, если найду себе более подходящую тварь. Экзамен был сдан, и пусть без проблем не обошлось, но все прошло даже лучше, чем рассчитывал, и я уже начал подумывать, может, стоит все-таки закончить весь курс, но следующий этап обучения расставил все на свои места. Экзамен на повышение уровня элементаля прошел точно так же, как и на получение регенерации. Выжить у меня получилось, но такому положению была удивлена даже Ло. Когда Ло увидела, в каком состоянии я нахожусь, она даже ничего не сказала, а вот когда я застонал от боли, Ло недобро чертыхнулась и, подойдя ко мне, заговорила: «Ну что, мальчик, ты превзошел все мои ожидания, вот только я не знаю, стоит ли тебя лечить, или легче подождать, когда все само собой закончится. Хэррр, Даже говорить не можешь, печально. Ладно, экзамен ты прошел, а с твоим здоровьем сейчас мы разберемся. Ло взмахнула рукой, и все мои раны и травмы мгновенно исчезли. Боль, сковавшая мое тело, прошла. Воздух наполнил мои легкие, и я смог вдохнуть. «Спасибо», – прошипел я. «Ни за что. Дать тебе полежать не нужно. Сразу продолжим», – удивленно спросила Ло. «Нет, нам нужно сделать хороший перерыв. Если мы продолжим, то до конца обучения я точно не дойду. Жаль, я все-таки думала, что мы пройдем все по экспресс-программе, и я навсегда забуду про тебя. Если бы ты хотела избавиться от меня, то ты бы еще немного подождала. Сделаю вид, что ты меня раскусил. Но если ты не хочешь продолжать обучение, то и я тебя задерживать не буду. Можешь возвращаться». Обучение подошло к концу, и мог возвращаться на заготовку. Мои глаза открылись, и моему удивлению не было предела. Вместо Кати рядом со мной находился Михаил. «Как чувствовал», — улыбнувшись, сказал учитель, — «вижу, удачно прошел обучение. Где Катя?» «Кушать готовит, минут через 20 должна вернуться». «Где ты такую душку нашел?» «Там уже таких нет», — присаживаясь, сказал я. «Ладно, об этом поговорим позже, а сейчас давай поговорим о том, во что ты еще сумел вляпаться». Катя рассказала, только в общих чертах. «От тебя бы хотел услышать все в деталях». За следующие 5 минут я рассказал все, что знал. «Да, Вова, говорить тебе сейчас можно все, что угодно. Но тебе ведь не это нужно. Я думаю, ты бы не отказался от отдельного совета. Всегда рад, особенно, если это действительно поможет. Тогда слушай внимательно. Тебя точно не оставит в покое, и даже если ты вернешь ту игрушку, за тобой все равно продолжится охота. Такое не прощают, а особенно в твоем случае. Ты успел убить одаренных, а еще в придачу в твоих руках есть артефакт, который может перевернуть все с ног на головы. За тобой уже идет охота, и рано или поздно тебя найдут. И пока этого не сделали, тебе придется самому начать на них охоту. Получается, что я объявляю войну, — без особой радости сказал я. Не переживай, ты не один. Мы объявляем им войну, и мы изменим этот проклятый мир.